Экстрасенсы и техники, покинутые руководством, скучать не стали. Пробой – дело серьезное. Но тут все карты в руках у воспитанниц и рыцаря. Простым трудягам ордена пришлось несладко. При такой близости к месту событий не мудрено заработать инсульт, ведь до тренированных монашек им далеко. Стресс был немалым. Человеческая природа – штука странная. В нескольких сотнях метров отсюда могут находиться самые страшные враги, каких только можно себе представить. Однако уже через 3 минуты после начального импульса пробоя в автобусе раскрыли первую бутылку водки. К счастью, техник, посланный в магазин, разбил далеко не все. Более того, при падении он даже не порезался, только вымок в содержимом бутылок. Стаканов не было, но сотрудников ордена трудности не смущали. Кое-кто отрезал дно пластиковой бутылки, другие свинтили колпачки с оптики прожекторов, а у водителя была персональная стальная рюмочка, выточенная в рэм-цехе на токарном станке. Сам он пить не стал, но галантно предложил изысканный сосуд Милли. Заслышав жизнерадостный плеск, старик открыл выцветшие глаза, в них мелькнул огонек жизни. Завидев это, пацифист заявил: «Надо и дедушке налить». «А ему разве можно?» – усомнился один из техников. «Хуже ему уже не будет», – констатировал ЧП. «Эй, Куст, ты водку будешь? Или тебя добить, чтоб не мучился?» Обратившись к широкой аудитории, он пояснил. «Ему 98 лет, и все в строю, никак ветерана в покое не оставят». Старик издал горловой, клекочущий звук, явно оживившись. «Понял», – констатировал пацифист. «Кустик хочет водочки». В приоткрытую дверь автобуса заглянул один из офицеров неизвестно какой спецслужбы. Слишком много их крутилось по окрестностям. От их внимания не ускользнул ни один укромный уголок. «Дверь закрой!» – рявкнул пацифист. «Не видишь? У людей тут собрание. Секретное!» Понимающе кивнув, офицер захлопнул дверь. При этом по салону автобуса покатился какой-то предмет. В темноте никто его не разглядел, а из-за шума невозможно было расслышать шипение. Нервно-паралитический газ действовал мгновенно. В корпусе гранаты была заключена доза, достаточная для убийства сотни человек. Замкнутый мирок салона превратился в душегубку. Техники и сенсы корчились на полу в предсмертных судорогах. В своем кресле нелепо дергался Куст. Угасающее сознание старика на миг вспыхнуло с прежней ясностью, и он нанес последний в своей жизни удар. Удаляющийся офицер вздрогнул, неловко пошатнулся, но тут же выровнялся и продолжил идти, как ни в чем не бывало. Неподалеку замертво упал спецназовец. Тяжелейший инсульт убил его на месте. Еще несколько человек отделались затяжной головной болью. Старик так и не узнал, что убийца, защищенный ментальным щитом, избежал возмездия. Через минуту последний, самый выносливый техник, перестал подавать признаки жизни. Вымерший автобус стоял среди суеты потревоженного человеческого муравейника. На него не обращали внимания. К тому моменту на людей свалились новые проблемы. Им не было дела до странной тишины в салоне. Эпицентр событий в одно мгновение переместился в близстоящую гостиницу.